55. Люди знают, что каждый видит предметы в своем освещении. Уже имеются объяснения о различном строении глаз, но совершенно не придают значения, что люди видят через свою ауру. Каждый имеет вокруг себя свой цвет и видит через него. Скажите врачам такую истину, и они будут смеяться, ибо цвет излучения незрим, и в учебниках глазных болезней не упоминается, но даже явление слепоты возможно от потрясения. Так и глухота, и прочие чувства зависят от сердца. Само излучение зависит от состояния сердца. Значит, все от сердца исходящее, как молитва, очень разноцветно. Упасемся от алой и черной молитвы.